На огородных валунах виднелся выгоревший мох, да кое-где росли старые и престарые кусты бузины. Здесь нечего было и думать о корме, да и укрыться было негде. Невольно броня столь неприветливый край, Фридолин брел все дальше и дальше, покуда не наткнулся на грубо сколоченный забор, ограждавший чей-то выпас. Пробраться под ним было для барсука делом одной минуты. Теперь он вновь очутился на южном склоне, спускавшемся к Цанцинскому озеру. Но здесь не росли красивые буковые деревья, а все было заплетено ежевикой, дикими розами и бузиной. То там, то тут над этими зарослями поднимался высокий орешник. В прежние времена здесь водилось видимо-невидимо кроликов, но теперь норки их стояли заброшенными. Две суровые зимы до ружья инспектора Фризики выявили в этих местах и последнего грызуна. Кое-как Фридолин устроился в одной из пустовавших норок. Близилось утро, и он на скорую лапу расширил одно из кроличьих гнезд. Потом задом забрался в него и лег, выставив свою длинную мордочку навстречу новому дню. И хотя здесь было тесновато, но казалось спокойно, а это уже кое-что. Присыпав себе голову землей, чтобы свет не бил в глаза, Фридолин, уморившись после необыкновенных приключений, крепко заснул. Однако и тут счастье не сопутствовало ему. Поспать спокойно барсуку не дали. Дело в том, что он попал в такое место, которое крестьяне близлежащей деревни называли выгоном кузнеца Рехлина. Раздосадованный и утомленный Фридолин ведь не дал себе труда обойти и обнюхать все вокруг, а то по многочисленным коровьим лепешкам он догадался бы, что не будет здесь единственным жильцом. И в самом деле днем сюда пригоняли трех коров и двух телят. Правда, пастбище это было скудное. Среди кустов орешника и всевозможных колючек редко попадались отдельные травинки, которые скотина и выщипывала. Чем-то ведь надо было кормиться. И в это утро сюда пригнали коров и задвинули слегами выход. Пусть, мол, теперь сами глядят, как убить длинный летний день, как утолить неутихающий голод. Поначалу маленькое стадо отправилось к водоему и насосалось вдоволь. Воды тут и впрямь хватало, да и свежего воздуха, разумеется. Погрузившись в размышления о том, что вряд ли удастся выбрать хотя бы охапку травы из подросшей за ночь, коровы так и остались стоять в воде, лениво похлопывая по бокам грязными хвостами и грустно глядя прямо перед собой, в то время как маленькие окуньки и красноперки, словно серебряные стрелки, метались вокруг их ног. Так прошло не меньше часа, и этот час Фридолин проспал в полное свое удовольствие. И снилось ему, что спит он в своей старой норе, и что у него теперь шелковистый лисий хвост, правило и стройные лапы, а негодный Залайн упал в Цанцинское озеро и утонул. Так ему и надо, злодею. Фридолин чихнул, должно быть, песчинка попала в нос, и продолжал сладко спать. Наконец, самая старая из коров по кличке Роза надумала поднять голову. Тихо звякнул колокольчик, болтавшийся у нее на шее, и она окинула своим мутно-голубым взглядом весь склон. «Пора прекратить ножную ванну», — решила она. Медленно стала выбираться из воды, и еще медленнее поплелись за ней все остальные, и старые, и малые. Отряхивая воду, Роза поднималась вверх по крутому склону, осторожно обходя колючие кустарники, выдергивая изредка попадавшиеся сорняки. Словно моля о сострадании, она возводила свои голубые очи к горе. Жалобно позвякивал колокольчик. Другие коровы и телята разбрелись по склону, жалобное позвякивание неслось со всех сторон. В голове Розы пробудилось воспоминание о глубокой низине, почти в самом конце выгона. Там-то, где не росло кустов,